Обращаясь с увещанием к таким людям, в том числе и Свербееву, он пишет: «Вы же думаете, что одна исетская провинция имеет в себе разум, а прочих, почитая за ничто или, словом сказать, за скоты, поверь, любезный, ошиблись. Да и ошибаются многие, не зная, конечно, ни силы, ни писания. Если бы мы, нашего премилосердного отца Отечества Великого Государя, были не самовидцы, то б и мы в сомнении были. Верь, душа моя, бессомненно, что верно и действительно наш государь-батюшка сам истина, а не самозванец». Далее он упрекает воеводу Веревкина в расправах, разорениях над вернейшими государю-слугами. В другом, еще более интересном воззвании, обращенном ко всем жителям, Грязнов обосновывает классовые цели восставших с позиции первоначальных христианских идеалов. «Господь наш Иисус Христос, по его словам, желает и произвести, соизволяет своим святым промыслом Россию от иго работы крепостного права». Далее он указывает на тех, кто держит людей в этом иге. Всему известно, сколько во изнурение приведена Россия. От кого ж вам самим, то небезызвестно. Дворянство обладает крестьянами, но хотя в законе Божьем и написано, чтобы они крестьян также содержали, как и детей, они не только за работника, но хуже почитали полян своих, псов, с которыми гоняли за зайцами. Далее достается заводчикам, таким же эксплуататорам, как и помещики. Компанейщики завели множество заводов, и так крестьян работой утрудили, что и в ссылках того не бывает, да и нет, а напротив того, женами и детьми малолетними не было ли ко Господу слез. Эти-то враги народные, дворяне, заставили государя 11 лет скитаться за то, что он хотел освободить крестьян, чтобы дворян их не было во владении, а теперь о нем же распускают слух, будто он самозванец, казак с Дона, имеющий клеймо на лбу и щеках, наказанный кнутом. Цель восстания – освобождение от всех угнетателей, дворян, заводчиков, царской администрации. В ответ на манифест исетская администрация, доставленный из Челябинска, Грязнов в третьем уже послании снова доказывает, что их главный предводитель не Гришка Растрига, а подлинный, настоящий государь. Дмитрий Царевич был весьма малолетен, а Гришка назвался уже взрослым, поэтому трудно где было его опознать. А наш батюшка, всемилостивейший государь, уже немалых лет принимать изволил Россию, то есть стал императором в 1761 году не в малом, а в зрелом возрасте. К тому же после этого не 20 лет прошло, а 11, и узнать можно благоразумным людям. Слова челябинских властей в манифесте о разорении государем, церквей и прочих непорядках пишут они, по уверению Грязнова, напрасно, и персонально с государем было говорено. Здесь Грязнов ссылается на свою личную беседу с Пугачевым. В ответе автор снова ставит вопрос о неправедном владении крестьянами, обличает дворян в паразитической жизни за счет малых, тех же эксплуатируемых ими крестьян. Дворяне привыкли всею Россией ворочить как скотом, но ища и хуже почитают собак, а притом без малых жить не привыкли. Именно такой порядок хотел изменить государь, который все то от них отобрать изволил. Так через 100 дворяне умыслили написать хулу, а признали быть за лучшее владеть Россией сами и всеми угодными им угодностями. Приписывая государю желание освободить Россию от крепостного ярма, а ведь нынешний-то настоящий Петр III в лице Бердского предводителя это и обещал, действуя по поручению самого государя и ближайшего к нему графа Чернышова, Грязнов очень ярко и своеобразно выразил антифеодальную суть восстания, взглядов и требований его участников. Не склонив город к сдаче, Грязнов 8 января повел восставших на штурм. 10 января он повторился, у него под командой было до 5000 человек, с 8 пушками. Гарнизон, действовавший под прикрытием каменных укреплений, отбил атаки. В плен попал Харунжий Невзоров, один из руководителей Челябинского восстания 8 января.